Спортивный Кузьмич. Добрый день, друзья! В студии Олег Тихомиров и наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Мы снова встречаемся уже во втором выпуске программы «Спортивный Кузьмич». Ну что, давай, Дим, наверное, вернемся чуть-чуть назад к нашему первому выпуску. Хоккейный клуб «Енисей» стал в очередной раз чемпионом России, 14-й по счету. И напутствовал их губернатор края Виктор Александрович Толоконский. 17 марта, как раз на следующий день после нашей беседы, он приехал команду напутствовать и сказал, то, что стадион будет, и обнадежил. Ну, то есть, и... вот, как говорится, наши слова попали куда-то там. Я понимаю, что это не наша заслуга великая. Может. Конечно, нет, но так совпало, что на следующий день он напутствовал команду, и игроки, и главный тренер, и Сергей Иванович Ломанов говорили то, что спасибо огромное губернатору, который напутствовал и сказал важные слова. И 5-2... Енисей чемпион. Ну вот, наверное, как говорится, для того два и раза нужен подряд. Губернатор бывает, чтобы сказать вовремя то, что от него ждут, то, что требуется, и доставить радость всем болельщикам Красноярского края. Полностью согласен в этом. Спасибо. Спасибо господину Толоконскому. Спасибо команде. И прежде всего, конечно, спасибо команде. Но сегодня-то мы как раз говорим уже не о хоккее с мячом, а мы говорим о баскетболе, красноярском баскетболе. Да. Баскетбол у нас в этом сезоне, не скажу, что радует, к сожалению. Ну вот если говорить о выступлении в текущем сезоне, да, сезон 2014-2015 годов, наша команда выступала в двух турнирах, ну, выступает по сей день. Это Единая лига ВТБ, как национальное первенство, и Кубок вызова ФИБА. Еще его называют иногда Евро-челлендж на западный лад. Это третий по значимости европейский турнир. Ну, в европейском турнире уже свое выступление закончили, преодолели два групповых этапа и закончили на стадии плей-офф 1/4 финала, проиграли в серии до двух побед немецкой команде «Скайларнец» из города Франкфурт на Майне. Ну, скажу сразу, что в истории красноярского баскетбола в европейских турнирах, несмотря на то, что это третий по значимости, мы так далеко еще не заходили. Ну что же, это вот, ну, можно ли считать каким-то успехом? Определенным, локальным, очень незначительным можно. Ну, на мой взгляд, такой турнир, как Евро-челлендж, кубок вызова ФИБА, команда уровня Енисея должна выходить в финал четырех и даже его выигрывать. Давай тогда поясним все-таки, почему. Ну, очень многое изменилось с начала сезона. Когда мы добивались права участвовать в европейском турнире, это летом уже были все пройдены все организационные структуры, был предоставлен ФИБА бюджет, определенные гарантии. Все, нас приняли. Спустя два года, кстати, мы вернулись в этот турнир. И летом в национальном первенстве произошли некие перетрубации. Изменился резко в сентябре, не летом, а в сентябре изменился формат. Из турнира вышли, понятно, по понятным причинам, украинские клубы. Это Донецк, Казанмаш. Понятно, да. И из турнира вышли литовские команды. Жальгирис, Литовас, Ритас, Нептунас. Ну, это тоже по политическим причинам, да? Не совсем. Они это аргументировали тем, что они хотят в первую очередь участвовать в своем национальном чемпионате, чемпионат Литвы, и Еврокубке. Это Евролига, Кубок Европы, Еврочеллендж. То есть у них был акцент на национальное первенство. А Единая лига ВТБ, чтобы там не говорили, это все-таки российское национальное первенство. Несмотря на то, что из 16 действующих участников только 10 представляют Российскую Федерацию. 6 – это из постсоветских республик и Чехии, и Финляндии по одному клубу. Ну, теперь, когда литовцы вышли, да, и литовцы украинцы, то это действительно похоже стало на резко изменился формат. Предполагалось там 20-22 команды, а еще словаки хотели, но они не предоставили финансовых гарантий. Это еще летом стало известно. Резко изменился формат. Если раньше Единая лига ВТБ игралась в две подгруппы, то есть 2 по 10, а потом серия плей-офф крест-накрест, то теперь один большой список команд, то есть двухкруговой турнир. Каждый играет с каждым. Соответственно, мы как самая восточная команда, нам приходится больше летать, больше играть, плюс еще матчи европейского турнира, третьего по значимости, вот, о котором я говорил уже, Евро-челлендж. Это все наложило свой отпечаток. А еще в условиях то, что перед этим сезоном значительно было урезано финансирование по сравнению с прошлым годом, То есть это все наложило отпечаток. У нашей команды ты имеешь в виду? Да, у нашего клуба в целом, который является крупной структурой, в которую входят и мужская профессиональная команда, и женская профессиональная команда, и дублеры, как у мужчин, так и у женщин. Ну, большое количество игр для самой восточной команды сказалось негативным образом, потому что мы не ЦСКА, мы чартерами не летаем. То есть надо понимать, что... Так, здесь поподробнее, если можно, Дима, что значит мы не ЦСКА, чартерами не летаем? Ну, известно, что флагман российского и европейского баскетбола, самая богатая команда Европы, бюджет которой в прошлом сезоне составлял 1 миллиард 836 миллионов 700 тысяч рублей, летает чартерами, там очень вольготно себя чувствует, там миллиард рублей за сезон может потратить только на зарплаты игрокам, то есть и спонсор у них замечательный, Норильский Никель. Надо понимать. То есть Норильский Никель у нас ЦСКА поддерживает? Да, конечно. То есть наши хоккей не поддерживают, так выходит? Норильский Никель не поддерживает ни хоккей, ни... баскетбол, то есть, вот, интересная ситуация. Да, интересная ситуация, да, в общем. Надо понимать, что никель-то у нас... Никель-то здесь добывается. Да, у нас законодательство-то как устроено, что налоги идут по месту регистрации головного офиса, то есть, ну, вот. Так уж вышло, что красноярская команда полностью 100% бюджетное финансирование, а другие клубы за счет бизнеса, в том числе за счет бизнеса, который... Ну вот, кстати, ЦСКА вот работает здесь. Такие хорошие имеют, такую хорошую поддержку. Вот, по-моему, это же в связи с тем, что у них есть хороший покровитель такой, насколько мне известно. Да, руководитель администрации президента Сергей Борисович Иванов. Он большой поклонник баскетбола. Да, во-первых, он почетный президент Единой лиги ВТБ. Именно он проводит конференции по поводу финансирования, ну, рассказывает пресс-конференции по поводу, как устроена лига, как идет финансирование того или иного клуба. То есть он в теме, и он ярый болельщик. Именно ЦСКА. Именно ЦСКА, то есть... Ну, ну да, вот. В общем, на всех его любви не хватает, видимо. Ну, хотя бы вот ЦСКА у нас хорошая команда, все-таки тоже российская. Да, а мы команда с периферии. Там, сейчас текущее место у нас из 16 команд 15-е. То есть, к сожалению, мы сейчас в национальном первенстве на дне турнирной таблицы, скажем так, при 5 победах. Если мне память не изменяет. Даже при 6 победах и 17 поражениях 15 место. При 6 победах. То есть 6 побед за сезон всего лишь было одержано в национальном первенстве. Осталось 7 игр. 3 дома и 4 на выезде. В плей-офф, как изначально перед сезоном была поставлена задача, ну, теоретически это возможно, но мы будем реалистами. То, что в плей-офф восьмерка лучших команд, мы уже с 15 места не поднимемся, учитывая еще, какой у нас календарь впереди, какие игры. Вот завтра, вот в субботу, приезжает Уникс Казань из дома нам играть. Потом лететь играть с Химками, с Нижним Новгородом дома. То есть здесь уже нереально попадать в восьмерку сильнейших команд. Скажи, пожалуйста, вот такая ситуация, о которой мы сейчас с тобой рассказываем, она связана только с финансированием или есть еще какие-то нюансы? Ну, во-первых, финансирование, как я сказал. Во-вторых, то, что изменились планы. То есть добавилось игр. То есть Енисей, он хорош, когда игр поменьше, а больше тренировочного процесса. То есть сейчас то, что вот Единая Лига изменила резко вот осенью свой формат, приходится много летать и много играть. Мы это проходили в сезоне 2011-2012, когда играли и в Единой Лиге ВТБ, и в чемпионате профессиональной баскетбольной лиги, и в Евро-челлендже. Во всех трех турнирах задачи не были выполнены. То есть это мы проходили. Как раз по ходу того сезона Стевана Караджича и нашего действующего тренера тогда уволили. Ну, уволили, чтобы он пришел весной 2013 года. То есть... Рокировочку сделать. Да, рокировочку. Ну, мы позже про тренера можем поговорить. Да, поговорим обязательно, конечно. Скажи, ну вот в этих, так сказать, соревнованиях, чемпионатах, лидеры там, кто... Мы, понятно, мы не лидеры. Да, мы не лидеры. Мы за 8 лет присутствия, подряд 8 лет присутствия в элите российского баскетбола, самое высокое место занимали 6-е. Это вот сезон 2010-2011. Да, печально, конечно, да, быть вот такими стандартными аутсайдерами, наверное, да, как ты считаешь? Ну, конечно, печально. Хочется уже качественного рывка вперед, подъема результатов. То есть, а когда из года в год команда стоит на месте, это немножко расстраивает и огорчает, учитывая, что есть другие примеры там, частных клубов, которые вот тут вот, «Красный Октябрь», да, из Волгограда, вот, Дмитрий Герасименко, предприниматель, там, ну, столевар их называют, полностью содержит за счет себя, то есть клуб, который сейчас в зоне, ну, борется за зону плей-офф, поиграл в Кубке Европы, то есть второй сезон в элите российского баскетбола. Саратов тот же. Ну, то есть, то есть вот как-то получается, что здесь не найдется хорошего человека, доброго, с большими деньгами все-таки. Ну, ну да, тут надо в первую очередь уже политическая воля функционеров и руководителей. Нужно уже разговаривать с бизнесом, потому что с бюджетной иглы, скажем так, нужно слазить. Нужно, чтобы профессиональный баскетбол в нашем крае становился именно... существовал за счет частного капитала. Скажи, пожалуйста, есть, а насколько популярен у нас баскетбол, по твоему мнению? В городе Красноярске, да, или в стране? Ну, вообще, признаться честно, у нас не баскетбольный город. У нас не было больших традиций победных. Не было. Ни в советское время, ни в 90-е годы. То есть то, что сейчас вот, мы играем в элите, это даже вопреки каким-то историческим показателям. То есть, ну, это хорошо, что мы есть. Ну, просто, вот это уже неплохо, конечно. Ну, нужно уходить с бюджетной иглы. То есть, у нас спортсмены – это не высокооплачиваемые инвалиды. Они не должны получать бюджетную пенсию, что называется. Ну, я думаю, вот мы сейчас на этой теме немножко заострим свое внимание. А сейчас у меня есть предложение послушать прекрасный гимн баскетбольной команды «Енисей». С удовольствием. Этот город дышит европейским баскетболом, а домашняя арена горячо поддержит. Хором будем биться до конца, за очки нам очень важные, за наши цвета бело-сине-оранжевые. В защите надежней, в атаке смелей вперед, мы в тебя верим, Красноярский Енисей. Закружи атаки, быстрой карусель. Мы с тобою сердцем и душою всей. Тренер вносит коррективы. В этот вечер на площадке нет сильнее коллектива. Первый номер разыграет комбинацию. Смотри, его дриблинг поражает. Это у него в крови. Атакующий защитник трехочковый бросает. Ну а в формах, на блокшотах и подборах удивляет. Центрового под кольцом во всей лиге нет сильней. Вперед, мы в тебя верим, Красноярский Енисей. Закружи атаки, быстрой карусель. С тобою сердцем и душой всей. Енисей, смелей вперед и не к мече своей. Енисей, это имя знаю даже в NBA. Кузьмич. Да, это программа «Спортивный Кузьмич», студия Олег Тихомиров и наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Такая зажигательная песня, Дмитрий. Да. Она звучит вообще на играх у нас? Вы знаете, в последнее время нет. Нет? Но она вообще была, если мне память не изменяет, записана в 2011 году. Ну, в последнее время что-то она не звучит на играх. Все, что-то плохо стало в баскетболе, слушай. Ну, не знаю, может, автор гимна, может, вето наложил, я не знаю. То есть. Ну, но в последнее время я его как-то не слышу, только в интернете он. Жаль, друзья, если вы вот сейчас слышали эту песню, надо как-то поддержать. Мне во всяком случае она понравилась. Действительно хорошая, боевая и классно исполненная. Давай вернемся к баскетбольной теме. Я боюсь, что нам опять придется о деньгах разговаривать, да? Ну, можно о деньгах поговорить, можно поговорить о фигуре главного тренера, сербском специалисте. Ну, о деньгах что сказать? Вот, ну, просто вот... мы все время говорили, вернее, ты все время говорил о том, что команде пора слазить в бюджетные иглы. Там что за игла-то вообще такая? Ну, вот если взять, да, вот возьмем сейчас прошедший сезон, не текущий, а прошедший, 2013-2014 годы. Открытые цифры, об этом вот Иванов заявлял, даже вот есть в интернете табличка. Енисей, вот наш Енисей, он занимает среди российских клубов, участников Единой Лиги ВТБ, занимает 5-е место. Финансировал... А всего там мест сколько? Ну, 10 клубов. А, 10... мы в серединке, да? Да, из российских клубов мы в серединке. Вот если взять весь бюджет, то у нас 309 миллионов 488 тысяч рублей. Это 5-й бюджет. Ну, и про бюджет ЦСКА я говорил, какой разрыв, да, там почти 2 миллиарда. Ну, в общем, серьезный, то да. То есть у Локомотива кубанского из Краснодара 833 миллиона. То есть это 2-й бюджет. То есть какой огромный разрыв между ЦСКА и всеми остальными. Угу. Надо понимать, что в нашем, наш баскетбольный клуб, он единая структура, и треть этих денег, которые я сказал, да, из 309 миллионов, с половиной. Треть уходит на женскую команду. Uh-huh. У нас же еще женщины играют в элите российского баскетбола второй сезон подряд. И, к счастью, и к моей огромной радости, они вышли в плей-офф национального чемпионата премьер-лиги. И в воскресенье они будут играть с «Динамо» Курск, с одной из лучших команд Европы в плей-оффе. Скажи, пожалуйста, хорошо, вот мы называем некую цифру, для простого человека это сумасшедшие деньги, вот он их в руках не держал никогда, а для команды это может оказаться мало. А сколько вообще нужно команде и на что нужны эти деньги для того, чтобы вот по-настоящему хорошо играть? Все зависит от менеджмента. Вот все, вот «Триумф», да, баскетбольный клуб «Триумф» из Люберец, вот он в последний год своего существования имел бюджет 150 миллионов рублей. И то они, есть в два раза меньше, да, и они выступили лучше, чем «Енисей», там и в Еврокубках шуму наделали, и в Единой Лиге ВТБ шуму наделали. Но они прекратили свое существование и, по сути, переехали в Петербург под название «Баскетбольный клуб «Зенит» и вошли в структуру «Газпрома». Так, ну, то есть не в деньгах счастье, что ли, получается? Все зависит от менеджмента. От менеджмента, кто как распоряжается. Ну, вот вы спросили про структуру. То есть, ну, как деньги... Как они должны расходоваться? То есть, на что это деньги идут? И я еще раз говорю, если, допустим, сумма там будет увеличиваться, то, соответственно, что будет в этом случае увеличиваться? Ну, а если сумма будет уменьшаться, то что будет ухудшаться? Основная статья расходов в профессиональном баскетбольном клубе – это, в первую очередь, зарплата тренерам, тренерскому штабу, игрокам. Ну, игроки, естественно, больше. Там, сотрудникам офиса, там, ну, самим сотрудникам клуба, техническому персоналу. Но у нас в клубе легионеры играют? Да, у нас играют легионеры. На данный момент их числится 5, но играют четверо. 5-й сломался, очень сильно сломался. Угу. Еще в прошлом игрок сборной Сербии, Коста Перович. Да, травма серьезная, да. Но он самый именитый, если пожелаем брать по заслугам. Да, пожелаем ему здоровья. Он самый именитый, если брать заслуги на национальном уровне. Серебряный призер чемпионата Европы 2009 года. То есть вот он серьезный игрок, центровой, и без него, когда вот он сломался, без него результаты команды пошли вниз. То есть выбывание такого игрока очень негативно сказалось на ротации по ходу игры. То есть у нас один большой, так скажем, выпал игрок, и осталось их четверо. То есть вот это тоже травмы и усталость хроническая. Ну, хроническая усталость, она, в принципе, способствует появлению травм. Ну, и понятно. Отсюда результаты идут вниз. То есть, понятно. Я скажу то, что поражение Енисея, да, вот большое количество поражений, ну, это объективно, как бы, то, что действительно и не травмируются ребята. Ну, опять же, очень много матчей было проиграно в текущем сезоне, в концовках. То есть команда проигрывала в конце. Ну, то есть, когда они уже все, может, вышли из предела возможностей своих? Да, да. Вот, бывало, плюс, ведут плюс 22 очка. То есть, и проиграли во второй по ходу первой половины матча, да, или двух четвертей первых. А потом, после большого перерыва, проигрывали. Но здесь... Это очень много, большое количество матчей. У меня пальцев на двух рук не хватит пересчитать. Но здесь сразу все равно возникает вопрос. Хорошо, да. То есть поменяем и менеджмент. Чтобы... А нет, менеджмент менять не надо. Но менеджмент у нас большие менеджмент. Молодцы. Ну, что, они уставать перестанут, что ли? Что? Ну, тут, я считаю, вопрос главному тренеру. Штаману Караджичу. То есть, если такое большое количество... матчи проиграны, либо там по психологической составляющей. Ну, люди испугались, то, что они сейчас выиграют, да, там сотворят сенсацию, условно говоря. Или по физиологическим. То есть, ну, выдыхаются. То это уже вопросы только главному тренеру. Ну, это не к игрокам, как к профессионалам. Он полностью руководит игрой. Он может вносить какие-то коррективы. Ну, вот давай тогда обсудим сейчас фигуру нашего главного тренера. Штеван Караджич, гражданин Сербии, имеет огромный, ну, не огромный, но очень серьезный послужной список. Ну, в первую очередь, надо сказать, то, что он является чемпионом мира. В 2002 году он был ассистентом главного тренера сборной Югославии, ну, это в последний год существования Югославии, Союзной Республики Югославия, которая потом превратилась, ну, дальнейший распад был. Они стали чемпионами мира. Причем не где-нибудь, а в США. Проводился чемпионат мира в Индианаполисе. Они обыграли в 1/4 финала в культовом матче сборную Соединенных Штатов Америки. То есть он, как тренер, он опытный. Он на клубном уровне тоже... А, надо достаточно сказать то, что он еще с детской и юношеской сборными Югославии, Сербии, Черногории в 2001-2005 годах становился чемпионом Европы. То есть он знает, что такое и молодые спортсмены, и опытные спортсмены с ними. На клубном уровне у него тоже хороший послужной список. Он даже был тренером года в Кубке Европы в 2009 году, когда они с сербским Гемофармом дошли до полуфинала Кубка Европы. Это второго по значимости европейского турнира. И после этого как раз наш руководитель Владимир Владимирович Петраковский пригласил его в 2010 году по ходу проваленного сезона, но пригласил его спасать ситуацию. И он остался у нас и выдал хороший сезон, я считаю. Это, наверное, даже лучший сезон в истории красноярского баскетбола. Это сезон 10-11, когда наша команда заняла третье место на Кубке России. Финал четырех проводился в Красноярске. Был замечательный праздник. Ну, праздник баскетбола. Заняли третье место. И в национальном первенстве страны заняли шестое место. По сей день это самое высокое место, которое занимала наша команда. Ну, там и состав был космический. А что за человек? Вот есть какая-то у тебя информация? Ну, просто вот по характеру, какой он вообще? Что он из себя представляет? По характеру? Ну, такой информации нет, лично не знакомы, но то, что он... Я не вижу то, чтобы он сильно возился с нашими молодыми красноярскими именами, спортсменами. А, то есть он больше на легионеров, да, обращает внимание? Акцент на легионеров и на приезжих. А когда вот я прекрасно помню август 2010 года, когда Владимир Владимирович Петраковский перед журналистами представлял его как главного тренера, он подчеркивал, что Стеван Караджич тот, который обожает водиться с молодежью. То есть воспитывать, интегрировать их в состав. Но я этого не вижу. Но, может быть, он считает, что наши ребята малоперспективны? Ну, может быть, он так считает. Но, понимаете, далеко мы не уедем на приезжих. Нужно сейчас сделать, вот сейчас такое время, нужно делать акцент на свою местную молодежь. Не только там города и края, а еще и на сибиряков. То есть, ну, собирать ребят талантливых с хорошими данными, с хорошей антропометрией, с хорошей генетикой там, и сюда привозить, и наигрывать их, Ну, в общем, для этого-то существует изначально, по большому счету, клуб, если он не является каким-то доходным предприятием, таким спортивным, так сказать, шоу, которое зарабатывает хорошие деньги, приносит эти деньги, наоборот, в бюджет территории нашего региона, в частности. Полностью согласен. Вот, то, соответственно, тогда он должен какие-то другие цели преследовать. То есть, например, воспитывать там патриотизм, развивать физическую культуру в массах, ну, и так далее. Нужно четко разделять массовый и профессиональный спорт. Я понимаю. В данном случае, Дим, вот чуть-чуть просто отвлечемся от этой темы. Надо же понять, зачем у нас здесь вот баскетбольная команда в том числе понять. Когда у вас хорошая команда, у вас мальчишки начинают играть, да, в школах там играют, где-то во дворах, баскетбол становится, ну, скажем, более-менее популярным видом спорта, и понятно, что из этих пацанов там, не знаю, может, один-два из ста, может, и больше, случае, да, появится потом где-то в большом спорте, так это не важно. Главное, что они будут время проводить, как говорится, хорошо, с пользой для себя. И, в общем, они бегать по подъездам. Да, полностью согласен. А то, что сейчас вот у нас играют игроки, но они поиграли, уехали. То есть все. У нас есть, да, в составе есть два красноярца. Это вот Федор Ключников и Алексей Нестеренко. Ну, еще Георгий Лачева заявляет там в число 12 на матч. Вот они красноярцы, местные ребята. Но они не выходят по ходу матча. То есть Караджич играет в обойме, у него 12, а он играет там в 7-8, максимум в 9 человек. То есть ротации у него нет. То есть он не дает игровое время тем пацанам, которые уже прошли США, которые в дубле играют и занимают там не последние позиции, которые могли бы выйти против профессионалов, против мужиков. Где они будут еще наигрываться, эти люди? Вот местные ребята, где они еще будут навыки профессионального баскетболиста в себе развивать? Только на играх самого высокого уровня. И не нужно бояться их ставить в состав. Ну, у Стэмона Караджича немножко другое видение, вот, которое многие не разделяют. Многие патриоты Красноярска и болельщики баскетбола не разделяют. Ну, я хотя бы... ну, он специалист, там и так. То есть, ну, ладно. Я не болельщик баскетбола, я честно признаюсь в этом сейчас, но я патриот. Особенно красноярский патриот. Я действительно вот считаю, что... Ну, а зачем тогда существует команда? И, на мой взгляд, у нас, там, кто бы что ни говорил, у нас, в принципе, есть своя тренер, свои люди, которые могли бы тренировать. И как и первую команду. Ну, дубль у нас свои, слава богу, тренируют. У нас бы и первую команду мог местный специалист возглавить. И... да вот тот же Владимир Владимирович Петраковский. Совместить два поста директора и тренера главного. Он это делал, и все нормально, то есть было. Выступали. Ну, хоть они выступали в тот момент во втором эшелоне российского баскетбола, но выступали достаточно успешно. Сейчас, Дмитрий, мы буквально на минуту-две прервемся для рекламного выпуска, вернемся в студию и продолжим этот разговор. Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. В следующей программе «В субботу со мной» мы продолжим обсуждение ваших посланий в ленте группы «Плюс 800». А также я предлагаю обсудить разные жизненные ситуации. Пишите о своих ситуациях, у кого что, и вместе мы попробуем разобраться во всем этом. Встречаемся на радио ВК 28 марта в 17:00 по красноярскому времени. В программе «В субботу с Джеффом». Ваш Джефф Агаев. Спортивный Кузьмич. Мы продолжаем программу «Спортивный Кузьмич», в студии Олег Тихомиров и наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Дмитрий, а скажи, пожалуйста, ну вот если у нас есть такой тренер баскетбольный, Каражич, он хороший парень с одной стороны, а с другой стороны как-то вроде и не очень получается все у нас, то почему он все-таки тогда вот есть? Почему мы за него держимся? Лучше не найдем пока, никого? Пока он... Вы имеете в виду, что почему он в отставку не ушел, да, по ходу этого сезона? Ну, или там... Ну, честно сказать, я и много кто, да, большинство людей просто не видели, кто задается этим вопросом, не видели его трудового соглашения. Возможно, у него есть пункт в контракте неустойка в случае расторжения. Пожизненный контракт? Нет, не пожизненный, а по ходу сезона, если будет отставка. То есть он же уже был у нас отставлен. То есть он, я же говорил, он два раза заходил к нам, приходил. Ну, тогда другой вопрос нормальный возникает. Извини, что перебиваю. Ага. Ну, хорошо, один раз вышел, опять зашел, и, в общем, результат-то где-то так. Ну, вот в том-то и парадоксальная ситуация. А зачем было второй раз заходить? А, то есть дважды в реку не заходят. Ну, да? В общем, ну, да, я так, согласен. Здравые так, что вообще никого не нашли больше? Да вы знаете, рынок тренеров, угу, в том числе отечественных, он переполнен. Ну, потрясающе. Если так посмотреть, есть люди, которые сейчас сидят без работы. То есть их можно. И хорошие люди. Отечественные специалисты есть, угу, и их много, там долго перечислять, которые когда-то даже работали с профессиональными командами, но их почему-то не приглашают. Но это уже внутренняя кухня руководства. Я вот одну закономерность заметил и сделал для себя вывод, что Караджич не может выстроить систему игры в цейтноте, когда много игр за сезон. Uh-huh. Вот если посмотреть, да, вот самый успешный сезон, я несколько раз уже к нему за эфир возвращался, сезон 10-11, там мы проиграли квалификацию в Евро-челлендж, и мы играли только в национальном первенстве. Uh-huh. То есть тренировочный процесс был спокойно, они методично готовились и выдали результат. На следующий год, когда Караджич работал, я уже говорил, что там было много турниров. Единая лига ВТБ, чемпионат ПБЛ и Евро-челлендж. Так же, как и в этом сезоне, команда много летала, много играла, мало тренировалась. Поражение за поражением, отставка. Угу. Потом весной 2013 года его вновь приглашают тушить проваленный сезон. Ну, не то чтобы тушить, а сгладить негативные впечатления от проваленного сезона 2012-2013. Его приглашают, он его доигрывает, его оставляет на сезон 2013-2014. Мы выступали только в единой лиге ВТБ и вновь дали, в прошлом сезоне мы дали результат, мы попали в плей-офф. Uh-huh. И вернули себе право заявляться, ну, чтобы нас пригласили, и мы заявились в европейский турнир. То есть я вижу в том, что Караджич, он хороший специалист, но он в режиме цейтнота не может выстроить. Ну, работу как психолог и как физиолог. То есть, может, где-то вопрос функциональной подготовки, когда они вот готовятся на его родине, они же предсезонные сборы в Сербии проводят. То есть, может, там где-то что-то не так. И нужно быть внутри команды, чтобы понимать все эти моменты. Мы поверхностно можем, вершину айсберга видим. Я думаю, какая бы ни была кухня, она в конечном итоге работает на результат. Ну, согласен полностью. И чем бы вы там на кухне ни занимались... Нет результата... Да, либо результат есть, либо его нет. То есть, вот и все. Мне вот как болельщику и патриоту, да, родного города и края... Хочется видеть, вот за 8 лет игры нашей команды в элите, хочется видеть поступательные шаги вперед. То есть подъем результатов по ступенечке, потихонечку, из года в год на самые, ну, хорошие места и результаты, и чтобы уже и кубки европейские у нас стояли в клубном музее. Мы всегда хотим большего. Об этом мы просто поговорим чуть позже, хорошо? Угу. Спортивный Кузьмич. Я взял такую перебивку специально для того, чтобы перейти вот к одной весьма животрепещущей теме, такой острой. Скандал и конфликт? Да, это скандал, конфликт, обвинение Руководство Енисея от олимпийского чемпиона Сергея Тараканова вот в отмывании финансовых средств. Вот так у нас формулировано здесь. Но я своим глазам не поверил, когда вот это увидел, что Сергей Николаевич Тараканов, вот олимпийский чемпион, детство и юность которого в Красноярске прошло, он отсюда в 17-летнем возрасте уехал в Ленинград в свое время к Кондрашину играть. То есть он здесь, не родился здесь, но долгое время здесь жил. То есть и становление его как баскетболом заинтересовался он здесь. И он такое заявление сделал. Я его прочитал сначала в интернет-прессе на чемпионат.com. Могу полностью зачитать. Читай. Я думаю, радиослушателям будет интересно. Конечно, конечно. «Красноярский Енисей меня игнорирует, потому что я неудобный человек. Со мной трудно иметь левые дела. Абсолютно в этом уверен, потому что от меня за все время не был взят ни один мой игрок. Причем я как специалист вам гарантирую, что мои подопечные были не лишними в составе команды. А значительно более дорогих иностранцев за это время было взято бесчисленное множество. И их впоследствии в середине сезона отправляли домой. Перед руководством же мотивировали свои решения тем, что игроки и тренеры, которые пришли от Тараканова, они дороже. Эти утверждения не подкреплены ничем. Причины? Откатов я не даю. Все просто и очевидно. За эти годы я предлагал разыгрывающих и центровых, иностранцев, мне кажется, более достойных, чем там выступали. Есть конкретные агенты, которые прикормлены. Мне это очевидно». Такая цитата. Когда я прочитал, я своим глазам не поверил, а потом я уже нашел интервью именно в первоисточнике. Это было в программе «Спортивный клуб» на 7-м телеканале, который на город Красноярский край вещает. Узнаете, судя по интервью, я почувствовал некое лукавство. Мне показалось, что человека просто здесь обидели. Нет, там обида-то ощущается обида, в тексте, да. Да, в тексте конкретно, как говорится, предъява, да, скажем так, да, если... Да, да. Прошу прощения за сленг. Но визуально, когда я посмотрел, я почувствовал, что и обиды, где-то он лукавит. То есть ты думаешь, что все-таки как-то передернуто было? Конечно, я предполагаю. Вот он спортивный агент. Он как спортсмен реализовался, как менеджер. Там он был генеральным менеджером сборной России, когда в 2007 году стали чемпионами Европы. Там на Олимпиаде он был генеральным менеджером. Он агент, он многих, начиная в 90-е годы, он пристраивал в клуб. Агент, это такое? Это прослойка между клубами и игроками. Тот человек, который занимается, по-русски говоря, трудоустройством, договаривается. Да, я понял. То есть и получает за это определенную часть от контракта игрока, который заключает клуб и игрок. Он известный агент, у него большой пул игроков. И он предприниматель достаточно успешный, у него в Москве большая сеть, быстрые фотографии есть. Но я почувствовал некую обиду, и я могу только предполагать, сейчас только предполагаю, то, что может когда-то кто-то из его игроков у нас был, и с ним просто не продлили контракт. Или там не стали повышать заработную плату. И вот это вот, и отправили этого человека из клуба. И он, соответственно, лишился своего процента, его это обидело. В другом я с ним, вот в видеоинтервью, вот в программе я уже посмотрел, в другом я с ним согласен в том, что в команде нет сибиряков. Они есть, я уже говорил, я перечислял эти фамилии, но они не играют. То есть тут я согласен полностью, что нужно сейчас, вот мы сейчас в такое время заходим, что я имею в виду финансово-экономическую ситуацию в крае, да, мы заходим в такое время, когда нужно делать акцент на своих, на доморощенных. То есть сейчас уже все, хватит привозить большое количество иностранцев и людей, которые выросли в других регионах. Нужно попытаться, даже если это ударит по текущему результату, но тем не менее наши люди будут обкатываться в бюджетной организации, в краевой, обкатываться будут все-таки красноярцы, и сибиряки в целом. Знаешь, я вот сейчас размышляю, я человек со стороны, вот по поводу вот этих заявлений Тараканова, и понятно, что там какая-то была обида, возможно, что он хотел, это предположение, разумеется, что он хотел сделать какое-то предложение, от которого, по его мнению, нельзя было отказаться, отказались, и поэтому вот нужно было как-то себя выплеснуть, отомстить. Хорошо, но тем не менее, вот опять же, чисто, как в кино говорят, чисто гипотетически. Чисто гипотетически. Ну что там, вот деньги-то ходят, и неужели там никуда никому ничего не прилипает? Гипотетически можно предположить все, что угодно. Но если у нас нету фактов конкретных. Понимаете, вот в этом интервью Ему конкретно корреспондент, ну, журналист задает вопрос. То есть, а вы кого-то предлагали? Ну да, там было там дело, он сказал, не называя ни фамилии, ничего. А в начале интервью он говорит, что никогда ни разу не работал с баскетбольным Енисеем. Но вообще не хотят выходить. Изначально не хотели выходить на связь. Ну, то есть противоречие некое. Вначале он говорит, что вообще никогда не работал, не предлагал, на меня не выходили они. А потом он говорит, что он предлагал. А потом, да, то, что был человек, там кого-то я хотел пристроить в наш клуб. То есть какое-то я лукавство почувствовал. Опять же, когда прочитал это, и я очень сильно, даже меня это завело и напрягло, почему у нас такой человек очень уважаемый. Ну, вот я его сейчас... уважаю как спортсмена, как функционера, то есть ну, вот олимпийский мы... чемпион 88-го года. Ну вот мы сейчас об этом говорим с тобой, вообще, ну... это вообще какой-то резонанс имело вот это заявление? Вот такой какой-то более-менее реальный, кроме каких-то, да, знаете, я думаю, там, комментариев? Что... Да я не было никакого резонанса. То есть каких-то заявлений там эту. Другой вопрос, почему руководство клуба не ответило? Тоже странно. То есть надо было ответить и объяснить, что свою позицию. То есть здесь как бы некая недосказанность. Просто руководство клуба решило, ну что мы будем там на какого-то агента обращать внимание. Мы работаем, идем к своим целям, которые перед нами поставлены учредителем. А учредитель — это Министерство спорта, туризма и молодежной политики города Красноярского края. Вот здесь я с тобой вот как бы должен согласиться в том плане, что я понимаю, что клуб мог повести себя так, как будто, ну, не заметили, там кто-то что-то сказал, собака лает, ветер носит, в общем, а караван идет. Но есть один нюанс, вот опять же со стороны, с моей точки зрения. Если бы это какой-то блогер написал, там, 16-летний. Да, согласен полностью. Да, ну, действительно, пиши, что хочешь, парень, кто ты такой. Но поскольку это говорит... олимпийский чемпион Тараканов, ну, даже если он не прав, а он, скорее всего, не прав, как вот мы себе, по крайней мере, представляем. Я надеюсь на это. Да. Я не хочу даже думать о том, что у нас какие-то левые схемы есть в нашей команде. Надо хотя бы не хочу об этом думать. Считаю, что надо было хоть какое-то заявление по этому поводу сделать. Не оправдываться. А, ну, поставить человека на место. Почему бы нет-то? Нормально. Если вам говорят, что, как говорится, вы там, вас тут не стояло, то вы же все равно отвечаете. Полностью согласен, да. Но опять же, там Тараканов и фамилии не называет, кого он предлагал. То есть, может, это вопрос именно уже профессиональной спортивной этики. То есть нельзя там говорить, какие были предложения. Обычно об этом не говорят. Ну, тогда и не нужно было вообще об этом говорить, если честно. Конечно, не надо было. Как говорится, сказала, говори бы. Потому что это все-таки удар. То есть, кому надо, то уже увидели это. Вот люди, я думаю, в краевом управлении люди об этом знают, об этом заявлении. Ну и вопросы-то будут, соответственно, на следующий год, да, тоже же деньги-то давать, кто будет? Бюджет Красноярского края. Ну да, осадок остался. Осадок, конечно, это удар по имиджу. Удар по имиджу руководства. И это может даже определенную лепту внести в том, что наша команда какое-то время и не будет играть в элите российского баскетбола. Ну резко, ну... скажем, резко сократится финансирование. То есть Виктор Александрович Толоконский, если вы помните, об этом раньше говорил, там, по осени, то, что команды, все команды, которые в ведении края, значительно свое финансирование, им будет финансирование сокращено. То есть надо понимать, что если перед этим сезоном баскетбольному клубу было сокращено, то есть оно еще и дальше будет сокращаться. Я вот сейчас предлагаю опять же прерваться, чтобы вот эту часть разговора тоже уже подвести под нее черту. Давай послушаем позитивную песню тоже про баскетбол, а потом вернемся к нашим баскетболистам. Хорошо. Basketball, Mr. Curtis Blow. We love that. take the girl to see Tiny Pickens, Earl the Pearl, and Will Bingo and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem, is the center of my stalling team. Now these players could never be Isaiah and Iceman too. Just give them the ball and then you talk up too. Dantley and Wiggins are on the scene, and Ralph Simpson is really mean. Bill Russell didn't take no jump, and Dell Dawkins got a monster dunk. Tell me, were you in the jump? The Night Wolves scored 100 points, or when the Celtics won titles back to back and didn't give nobody no kind of slap, or when Dr. J shook the whole damn team with moves that came right out of a dream, or when Willis Reed stood so tall playing D with desire. Yes, basketball. Продолжаем нашу программу. В студии Олег Тихомиров и наш спортивный обозреватель Дмитрий Золотухин. Сколько, оказывается, песен интересных про баскетбол написано. Да, я даже не знал. Их много. Если поискать, там гимны баскетбольных команд других очень интересные есть. Ну, эфира на все не хватит. Ну да, в общем, да. Нам тем более нужно теперь успеть поговорить о вообще дальнейших перспективах красноярской команды, красноярского баскетбола. То есть все вот так, как мы сейчас с тобой говорили в течение вот ближайших 30-40 минут, но ведь надо как-то дальше двигаться, надо дальше жить. Ну, конкретно лично мне перспективы видятся весьма туманными. Вот в первую очередь нужно понимать, что у нас в крае четко уже в данный момент расставлены приоритеты. Давай вот зимние виды спорта. Это то есть понятно. Баскетбол не является приоритетным. А я предлагаю вот как пойти, с какого пути. Вот давай вот я сейчас предложу тебе, а ты согласишься или нет, дальше дело хозяйское. Давай сначала скажем, что хорошего в нашей команде. Вот в нашей команде же есть что-то хорошее, перспективное, ну то, что требует развития. В команде или в клубе? У нас, каждый сезон команда обновляется на 70%. Хорошо, будем говорить в клубе. Вот есть же что-то такое, за что стоит держаться? У клуба своя миссия. Это развитие и популяризация баскетбола. Ну вот, это уже немало. Это уже немало, это замечательно. Клуб, все-таки он посодействовал имиджу нашего города и нашего региона. Если он поучаствовал уже в европейских турнирах, если к нам приезжали там, ну, за последнее время там, у нас были команды в гостях играли из Бельгии, из Турции, из Франции, из Германии. То есть мы уже о себе заявили, то, что на баскетбольной карте европейской город Красноярск присутствует. Ну вот, как минимум, крайне не хочется этого терять, правильно? Полностью согласен, и хочется, чтобы команда каждый год выступала в европейских турнирах и в единой лиге ВТБ. Но, еще раз говорю, у нас приоритеты, хотим мы этого или нет, нравится нам это или не нравится, приоритеты в городе Красноярске и в Красноярском крае расставлены. Это зимние виды спорта в связи с известными событиями Универсиада. Да и в целом, как у нас исторические наши представители выступают там, в зимних видах спорта. То есть разобраться, да, посмотреть, сколько там на Олимпиаде в Сочи было медалей. Баскетбол, он не является традиционным для нашего региона. Дмитрий, я вот что хочу сказать. И, исходя из этого, уже, я думаю, и финансирование будет сокращаться со временем. Я тогда хочу сказать вот что. Если это не является для нас традиционным, если это экзотический такой вид для Красноярска, тогда откуда он вообще здесь взялся? И почему он все-таки имеет место быть на карте баскетбольной Европы? Он же существует. Вот что самое главное. Это радует. Это радует. Но он без традиции, понимаете? То есть, ну, сегодня он есть... А завтра, если скажут, ребят, ну вот нет финансирования, там уходите в другой эшелон, там, в Суперлигу, то есть на эшелон ниже. Я думаю, те там, в среднем 1500-2000 человек, которые приходят на матчи, сильно не расстроятся. То есть у нас не живут так. Ну, культа нет баскетбола. Культа баскетбола у нас нет. Вот это нужно четко понимать. То есть мне это, лично мне это не нравится, но это данность. Это факт, который я вижу. То есть, ну еще раз хочу сказать то, что надо четко понимать, что финансирование будет сокращаться. Это она перед этим сезоном сократилась, как на весь клуб, как и на женскую команду, как и на мужскую команду. Оно будет дальше сокращаться в силу не очень здоровой, да, финансово-экономической ситуации. Это понятно, да, все живем здесь. То есть, если опять же губернатор края, он найдет людей из среднего крупного бизнеса, которые готовы на себя взять эту нишу, это будет только замечательно. Мы двух зайцев убьем. Мы сохраним команду в лете российского баскетбола и уйдем с бюджетной иглы. Есть... Хорошо. Это вот такая перспектива достаточно проблематичная. Я сказал только о финансовой стороне вопроса. Еще же есть организационно-техническая сторона вопроса. Известно, что наш замечательный и любимый клуб и команда играет в Дворце спорта имени Ивана Сергеевича Ярыгина. Он, как известно, входит в пул объектов, которые будут реконструированы под Универсиаду. Там будут мероприятия. То есть им играть будет негде? Да, вот. Говорят, что уже этим летом начинается реконструкция. Либо этим, либо следующим. Но в ближайшее время начинается реконструкция этого Дворца спорта. И он вернется к тому состоянию, в котором он был изначально. Там уже не секрет, да, что там была установка ледовая, холодильная, там был лед. Это потом уже паркет положили и стали делать акцент на борьбу и на летние виды спорта. И на концерты. И на концерты, да. А вообще изначально это ледовый дворец. То есть он кораблик его называли, если мне память не изменяет. Ну, когда он... Ну, он так и выглядит, как кораблик. Да. То есть будет ремонт, а у нас же за месяц-то не реконструируют. Там комплексная реконструкция будет. Может, она опять же растянется. Мы знаем, как у нас строят, реконструируют. Она у нас растянется по времени. И клуб может потерять место для игр. Ну, это совсем... То есть, и я не представляю, как участвовать там в единой лиге ВТБ, да, в элите российского баскетбола и проводить игры там в спортивном комплексе «Красноярск», где раньше вот Енисей играл, там, ну, там, можно, это на Воронова находится, он, там можно разместить там 500 человек, там, ну, в нарушение всех техники, всей техники безопасности 700 человек. Но это регламенту турнира отвечать не будет. То есть, допустим, тот же Сергей Борисович Иванов четко говорит то, что есть регламент по вместительности арены, на которой выступает команда. Если у нас этой арены в текущий момент не будет, она будет занята ремонтом, и там вообще будет вся суть и конструкция арены меняться. Угу. Не суть, но она будет уходить из-под летних видов спорта. Там будет лед. То есть, и где будет играть команда, других залов в городе я не вижу, чтобы они отвечали требованиям. То есть, и в этой связи немножко тревожно мне становится за наш баскетбол и присутствие в элите российского баскетбола. Но с другой стороны, даже если что-то негативное случится, можно увидеть плюсы. Ну, уйдем мы в другой эшелон, там, в Суперлигу играть. Там можно будет наигрывать чисто россиян, местных ребят. То есть, не гоняться за Журавлем? Да, наигрывать местных ребят, там, ребят, которые в дубле сейчас играют. Там, российский тренер, желательно, чтобы он был красноярец. И чтобы была своя красноярская команда. Ну да, она будет играть в Суперлиге во втором эшелоне российского баскетбола. Но зато у нас будут свои кадры культивироваться. Зато это будет полностью красноярский баскетбол. Ну, да, полностью красноярский. Можно там и ребят из по Сибири собрать талантливых, способных, которые голодные до победы и которые стремятся доказывать, а не привозить там легионеров, которые по сути, ну, на серьезные контракты. Нет, это неплохо, то, что люди приезжают и заработают, это нормально. Но нужно, сейчас в этой ситуации нужно сделать акцент на местные кадры. То есть, какой мы оказались. Вот на этой позитивной ноте, Дмитрий, да. Я предлагаю начать прощаться, потому что время наше подошло к концу нашей программы. Я думаю, что вот нет худа без добра. Так? Согласен. Кстати, приглашаю всех радиослушателей завтра в 19:00 в Дворец спорта имени Ивана Сергеевича Ирыгина. Играем с баскетбольным клубом «Уникс». Это была программа «Спортивный Кузьмич» с Дмитрием Золотухиным и мной, Олегом Тихомировым. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. «Спортивный Кузьмич».